Люди очень часто заключают заветы, хорошо сознавая получаемую от них пользу. Завет является заключением формального договора между личностями или группами. Завет является в основном обещанием и определенной зависимостью. Три главных элемента можно заметить в завете. Первый – личности или группы, договаривающиеся вместе. Второй – подразумеваемые надежды и обещания. Третий – возлагаемые условия. Основная мысль слова «завет» – связывать. В своем раннем употреблении и развитии она часто была соединена с выражением, означающим «заколоть». Это намекало на заклание жертвы в составлении договора. Жертва становилась печатью договора. В Библии записано много заветов или соглашений. Часто сам Бог участвует в договоре как третья сторона или хранитель сделанного соглашения. Люди клялись Богом, часто принося жертву, часть которой давалась Богу, а остаток съедался участниками договора. Лаван заключил завет относительно своих дочерей, и Иаков поставил холм из камней во свидетельство. И сказал Лаван: «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галаад, холм свидетельства». Бог также был привлечен в это соглашение. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Лаван и Иаков не доверяли друг другу. Во время их прощания нагроможденный холм камней свидетельствовал Иакову о его завете с Лаваном. И Лаван заявил, что камни послужат напоминанием, что Бог надзирает за тем, как Иаков будет поступать с его дочерями Лией и Рахилью в будущем. Кроме того, в закреплении этого завета нам сказано, что заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. Бытие 31 глава, 46 по 55 стих. Таким образом, должна прекратиться вражда, последовать благословение под надзором Бога. Примеры заключения завета часто встречаются в Писании. Когда избирали царя, заключали завет между им и его народом. Брачный союз считался самым святым заветом. Давид и Иоаннафан заключили завет тесной дружбы. Люди, группы, племена и народы вступали в заветы на страницах священного Писания. Иов даже сказал: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Люди часто нарушают свои заветы. Пророк Даниил говорил о царях, сердца которых исполнены коварством, и за одним столом будут говорить ложь. Даниила 11 глава 27 стих. Пророк Даниил также говорит о будущем ложном Христе и Мессии, который явится, чтобы принести мир, ложный мир на землю и спасти Израиля. И утвердит завет для многих одна седмина. Это неделя годов или семи лет. Но Даниил предупреждает: а в половине седмины прекратится жертва и приношение. Даниила 9 глава 27 стих. Иисус Христос предупреждал официально Израиля относительно этого ложного составителя завета этими словами: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Апостол Павел тоже говорил о пришествии Антихриста, того, которого пришествие по воздействию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви истины для своего спасения. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 стиха по 10 стих. Человек возмутился против Бога в саду Едемском. Он нарушил свой завет с Богом. Этот завет невинности, или Едемский завет, был дан, чтобы обуславливать жизнь несогрешившего человека на земле. Завет в Едеме, записанный в книге Бытие, в 2 главе, был заключенный с Адамом не просто как с личностью или родителем человечества, но как с федеральной главою и официальным представителем всего человечества. Бог повелел человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 стиха по 17 стих. Человек согрешил. Он восстал против Бога. Мы восстали против Бога. Этот акт непослушания принес гибель и смерть для человечества, ибо Едемский завет был заключен с Адамом как федеральной главою и представителем человечества. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Преступлением одного смерть царствовала. Римлянам 5, 12, 15, 17. Этот Едемский завет был обусловлен послушанием человека. Вечный завет, или завет искупления или благодати, приготовленный и заключенный прежде создания мира личностями божества, начинает прогрессивно открываться через различные заветы в этот самый момент в трагической истории восстания человека против святого и любящего Творца. Это увидим в следующем завете, Адамовом завете, заключенном после падения человека. Этот безусловный завет, Адамов завет, записан в книге Бытие, 3 главе, с 14 стиха по 19, и включает проклятие и обетование. Этот второй завет, Адамов завет, подобно первому завету Едемскому, был дан Адаму и Еве прежде их изгнания из сада Едемского. Теперь человек был грешным, однако и его условия предназначались для управления жизнью человека после падения на земле. Многое в этом завете продолжается через все поколения до тех пор, пока во время пришествия Христа снимется проклятие с творения. Воистину, чудно узнать о Божьем завете благодати относительно возмутившегося человечества. Человек не может спасти самого себя от силы греха. Чтобы осуществить искупление, Бог должен был сам действовать. Бог не нарушает своего завета. Он есть Бог верный, который хранит завет свой. Второзаконие 7:9. Бог провозглашает: «И завет мира моего не поколеблется». Исаия 54:10. Пророк Иеремия передает Божье обетование, которое исполнилось во Христе Иисусе в Новом Завете, что Бог заключит с ними вечный завет и страх свой вложит в сердца их. Этот план и цель искупления сначала представлены нам в чудном обетовании, находящемся в Адамовом завете. Обетование в книге Бытие 3:15 представлено как «семя жены». Этим обетованным семенем есть Христос. Рассмотрим теперь два элемента Адамова завета – проклятие и обетование. Во-первых, относительно проклятия, оно упало на змея. Физический змей, употребленный сатаной как инструмент во время искушения, проклят. Из самого красивого и привлекательного творения он стал отвратительным, пресмыкающимся. Он осужден ползать на своем чреве и питаться прахом. Он становится изобразительным предупреждением сущности эффекта греха. За физическим инструментом стоял искуситель сатана, который с того времени известный как змей. Следующая часть проклятия пала на человека и женщину в их измененном положении. Измененное положение женщины было таково: умножение зачатия, скорбь и боли в материнстве, господство мужа, греховный беспорядок производит необходимость в главенстве. Оно возложено на мужчину. Мы видим в книге Бытие 3.15 первое обетование Искупителя – семя жены. Вражда относится к борьбе, которая включает все человечество, но сосредотачивается между Христом и сатаной. Сатана, змей, будет жалить его в пяту, обетованного семени на Голгофе. Победа, однако, будет принадлежать обетованному семени, искупителю человечества. Он будет поражать тебя в голову, а это означает уничтожить силу змея. Благодарение Богу, что во Христе все оживут. Во Христе ли вы? Придите к Нему. Он – обетованное семя, великий победитель над грехом, сатаной и смертью.